Я начну издалека. Банда Асгорна попала под кислотный дождь. Погибли все, кроме твоего сводного брата. Да, я знаю об Асгорне, Лайне. Он не станет преградой между нами. Нам хватает и других. Проклятая несовместимость. А еще те неосторожные и резкие слова, которые сказал тебе в лодке. Мне жаль, Лайне, но я и не догадывался. Он отпустил мою руку. Понял, лишь когда увидел тебя в таверне без чувств. Принесли пастухи, нашли возле могилы местного святого. Мой мир перестал существовать в тот миг, когда я решил, что ты умерла. Осталась лишь боль потери. Я и не подозревал, Лайне, что такое случится со мной. Видишь ли? Он замолчал, словно собираясь с силами. Мне казалось, это невозможно. Мы из разных племен, из разных миров, и притяжение, возникшее между нами, лишь блажь, которую стоит прекратить, пока я не причинил тебе вреда. Но все оказалось намного сложнее. Опять замолчал. На этот раз надолго. Мой отец, когда мать умерла во время перехода между мирами, он едва не последовал за ней. Теперь я понимаю, что он пережил. Боль потери жгла его изнутри, лишая чувств и эмоций. Кажется, Энгор Хаас заодно лишился и разума. Но он остался жить из чувства долга перед племенем. Не будь вождем, ушел бы за матерью, как и принято на земле Ар. Теперь, когда сам вдоволь познакомился с подобным, я понимаю его. Но в детстве мы, двое братьев, не могли вынести отцовского безразличия, не осознавали, что чувствует тот, кто потерял свою единственную. Я больше не осуждаю его за то, кем он стал, потому что и сам чуть было не прошел через такое. Лайны, девочка моя. Вздохнул, вновь взял меня за руку, поцеловал в безвольную ладонь. Клянусь. Я сделаю все, чтобы защитить тебя, даже если придется пойти против всего мира. Я не знаю, что ты чувствуешь ко мне, но, когда все закончится, уверен, смогу исправить то, что успел испортить. Но мне скоро придется уйти, а тебе остаться. Здесь, под защитой твоей земли, которая чуть было не забрала твою жизнь». Встал и принялся расхаживать из угла в угол. «Я оставил тебе письмо, в котором прошу дождаться моего возвращения в Волчьем Долу. Вчера пришли вести, привез караван с востока. Кочевники, да сожрут их черви, перешли границы южной провинции. Возможно, это начало вторжения. Возможно, лишь демонстрация силы. Еще не знаю, Лайне, но мне надо вернуться в Хольберг». «Если Волчьему Долу будет грозить опасность, я пришлю за тобой людей, чтобы перевезли тебя и твою семью в безопасное место». Вновь склонился, быстро коснулся моих губ. «Видишь, пользуюсь твоим беспомощным положением. Когда придешь в себя, сможешь залепить мне пощечину. Поверь, я не хочу уходить, но... так надо». Ушел. Хоть и не хотела. Шаги. Звук открывающейся двери, в то время как я, силясь, пыталась открыть глаза, чтобы попрощаться, вернее, понять, не приснился ли мне Арлорд Хаас, его слова и быстрый поцелуй. Не смогла. На долю секунды увидела мерцающий свет множества свечей, затем навалилась темнота и усталость, утаскивая в сон, где Этар держал меня за руку. Всегда. В следующий раз удалось не только открыть глаза, но даже пошевелиться, за что получила горькую настойку из женьшеня от Дерес. «Пей». Тусклый голос. Смуглая рука приподняла меня, не давая подавиться. Я заморгала, заново привыкая к миру, в котором были краски, формы и движения. «Он... Арлорд Хаас...» Слова давались с трудом, словно я позабыла, как разговаривать. «Где он? Ушел?» На меня уставились черные, на весь глаз зрачки. Узкое вытянутое лицо молодой женщины хранило каменное выражение. «Еще не поняла?» «Он от тебя больше никуда не уйдет и не сможет. Я...» «А вот ты, у тебя будет выбор. Его судьба связана с твоей. Так распорядились его боги. Твоя же еще не написана». «Дирес, ты опять копалась в моей голове!» — застонала я. Иногда она предсказывала будущее, хотя светлые потоки, которые использовали прорицатели, были ей не только неподвластны, но и крайне неприятны. «Зачем?» — удивилась полукровка. «И так все ясно. Лежи спокойно. Позову остальных». «Погоди, как они?» — перевела дыхание. «Как они отнеслись к тебе?» «Привыкли», — коротко ответила она, затем вышла. Я же окинула взглядом свою комнату. Все как всегда, словно и не было ни праздника, ни грозы, а потом беспамятство. Светлые гардины из той же ткани, что и балдахин над кроватью. Медвежья шкура на полу, отец добыл на охоте. Комод у выкрашенной побелкой стены. Дрова, аккуратно сложенные у камина. Зимой случались такие морозы, что долгие месяцы ребятишки могли кататься на костяных коньках по льду волчевки. Надо будет Рэми справить, да и сама не откажусь покататься. У дальней стены полки, заставленные книгами и свитками, которые брала в кровать перед тем, как уснуть. Мой любимый дом, пусть немного старый, требующий ухода и надежной мужской руки, но такой уютный. Шаги. Скрип ступенек. Дверь распахнулась, впуская магистра Шареза. Маг в привычной черной одежде, с заросшим щетиной и усталым лицом, не говоря ни слова, подошел к моей кровати. Нагнулся, вглядываясь мне в глаза. «Выглядишь получше», — удовлетворенно произнес он. «Намного лучше, чем в последние два дня, когда металась между жизнью и смертью, словно не могла решить, куда тебя больше тянет». «Спасибо, магистр Шарес. Как видите, я уже пришла в себя и собираюсь встать». Попыталась подняться на локтях, но опять не хватило сил. Тут магистр Шарес подхватил, приподнял и прислонил меня к высокой стенке кровати. Пока приходила в себя от изумления, надо же, подложил под спину одну из множества подушек с вышитыми наволочками. «Пить хочешь?» — спросил он. Не дождавшись ответа, подошел к комоду, налил воду из большого кувшина в глиняную кружку, украшенную затейливым орнаментом. Горшечник подарил за то, что выходила его сына. «Колодезная вода, а не одна из этих настоек, что пичкала тебя эта Дирес». «Надо же!» – пробормотал маг. «Демон у меня под носом, а я разговариваю с ней, как с законопослушной жительницей Кемира». «Кажется, я все же очнулась в другом мире». В ответ я попыталась улыбнуться. «В мире, где темные поправляют подушки и приносят питье. А еще говорят о демонах, они пытаются их испепелить». «Мне это снится, магистр Шарес? Щипнуть себя за руку?» «По-видимому, нет», — усмехнулся он, подступая с кружкой. «Можешь считать, что ты спасла всем жизнь, а я отрабатываю свой долг», — шутливо произнес маг. «Кстати, как ты это сделала?» «Что именно?» «Кислота Лайны», — напомнил он. «Напей же ты, в кружке простая вода». Я сделала несколько глотков, затем протянула ее магистру. Простое движение далось с огромным трудом. «С гор нагнало тучу с соляной кислотой», — продолжал тем временем магистр. «Нечистая, с какой-то примесью. Но у меня не было ни времени, ни оборудования для того, чтобы разбираться. Хотя я видел, у тебя неплохая лаборатория». «Досталась от магини Севисы, так же, как и ее библиотека». «С книгами я тоже успел ознакомиться. Некоторые из них оказались крайне занимательными». «Магиня Севиса написала несколько по магии огня, пока жила в волчьем доле». Он кивнул, затем повернулся и посмотрел на меня излишне внимательно. «Только не говори, что их прочитала». Я почувствовала, как улыбка растягивает мои губы. «Да, магистр Шарес, «У меня еще не все получается, но...» «Что же мне с тобой делать?» — картинно вздохнул магистр темных сил. «Пойдешь на третий курс», — заявил строго. «Возражения не принимаются. Придется подтянуть тебе общеобразовательные предметы». «Магистр Шарес, я...» Тут он, как ни в чем не бывало, перевел разговор на другое. «Кстати, мы уже второй день пользуемся твоим гостеприимством. Поселились на кухне на первом этаже под чутким надзором Милодары. Дирес тоже осталась в доме. Забавное ощущение спать, зная, что рядом с тобой демон». «Она полукровка и не причинила никому вреда, зато спасла десятки жизней. И кажется, мою тоже». Магистр Шарес скривился, но я уже знала, он просто вредничал. «Ах, ну да, жизни! Возвращаясь к заданному тебе вопросу, как ты это сделала? Кислота, Лайне?» — напомнил он. «Чем ты ее так?» «Я не знаю, магистр Шарес. Она сама взяла и исчезла». Маг хмыкнул, затем принялся раскачиваться на каблуках высоких черных сапог. «Подобного ответа я и ожидал. Видишь ли, мы так и не определили с Дьезом, что именно ее нейтрализовало. К твоему сведению, в городе это считают чудом, а тебя чуть ли не святой. Так что в следующий раз, Лайна, когда соберешься явить народу чудо, пусть будет Эль. И вот тогда я тоже уверую». «Магистр Шарес, вы говорите глупости». «Ничего подобного. Что может быть глупого в отменном Эле?» Он заставил меня улыбнуться, затем рассмеяться. «Как же я рад, Лайна, что ты жива!» — произнес он, теперь уже смутив меня окончательно. «Но мы должны обсудить с тобой насущные вопросы». «Мне надо в Хольберг», — сказала ему. «Хм!» — Мак уставился на меня с удивлением. «Вообще-то я собирался тебя уговаривать, но...» «Значит, Хольберг». «Уж не закрылатым ли Орлордом, что осадил твой дом словно крепость и приказал докладывать о тебе ежечасно?» «Нет», — быстро ответила ему. «Вообще-то это не его дело. Не из-за него. Видите ли... Сейчас увидите». С трудом подняла руку, закатала рукав длинного белого платья. Меня все же переодели в чистое, после чего показала темному оскаленную псиную морду. Магистр удивился. Магистр потыкал в нее пальцем. Я почувствовала, как активировались темные потоки, когда он принялся сканировать печать. «Однако», — произнес маг, — «Диезу надо бы это увидеть». «А где он?» — осторожно поинтересовалась у темного. «С лордом Диезом у нас были странные отношения. На празднике я старалась держаться с ним как можно более вежливо. Он же... ухаживал за мной. Немного отстраненно, но очень галантно». «Заснул. Первый раз за время, как твой демон сказала, что тебе стало лучше. Итак, моя дорогая воспитанница, каким образом ты получила эту забавную магическую штуку? Я видел такие раньше и даже делал подобные для одной из торговых гильдий. Что я могу сказать об этой? Неплохая работа». «Мой отец... он все же восстал из могилы и передал мне эту метку. А еще он назвал имя. Если тот человек еще жив, то, показав эту печать, уверена, я узнаю о своем прошлом». На губах темного мага заиграла самодовольная улыбка. «Я все же его поднял», — произнес он довольным голосом. «Мне казалось, отец пришел сам, но я решила не портить темному магу момент триумфа». «Что касается печати...» Магистр вернулся к теме разговора. «Возможно, она передается по наследству. Надо читать устав этой славной организации». Магистр кивнул на мою руку. «Тогда и станет понятно. Кстати, что это за организация?» «Лучники», — призналась ему. «Псы короля». Магистр хмыкнул. «И почему я совсем не удивлен? Ну что же, значит, Хольберг. Выезжаем завтра с караваном. Ты поедешь в повозке. Дьез за тобой присмотрит. Возражения не принимаются. Жители Волчьего Дола тебе должны по гроб жизни, так что пусть раскошеливаются на средства передвижения». «Лайне», — произнес предупредительно, когда я все же начала возражать. Поднял палец, На секунду приложил его к моим губам. «Тссс! Не забивай голову подобными вещами. Это мужские дела, и я обо всем позабочусь. Правда, в Хольберге, судя по последним новостям, неспокойно. Королева Мазгул идет на нас войной. Но, уверен, наша армия нас защитит», — уставился на меня. «Кстати, об армии и бравом генерал-губернаторе. Диез, насколько я понимаю, в полном пролете». Прежде чем успела ответить, вновь распахнулась дверь, и в комнату ворвался светлый маг. В три шага оказался около кровати, обнял, и я оказалась прижата носом к его камзолу, пропахшему магией и настойками из моей лаборатории. Ощутила легкий запах аниса и бергамота и почувствовала, как царапает мою щеку вышивка серебряной нитью. «Лайны», — произнес Антор Кромунд. «Ты очнулась! Боги, как же ты меня напугала!»